Лин Хуан отличался от других Шаньхуаней военного отдела Кровавой Тени, которые были полностью сосредоточены на культивировании, потому что Лин Хуан был сосредоточен на обучении учеников. Некоторые ученики внутри военного отдела Кровавой Тени занимали высокое положение, поэтому его влияние в военном отделе Кровавой Тени было сравнительно большим. Внутри усадьбы Лин Хуана, внутри одного просторного зала, на главном месте гордо сидел один силуэт здорового телосложения, одетый в золотистую чешую, и его тело было полностью накрыто одним слоем роскошного золотистого блеска, словно одно палящее солнце, что никто не мог отчетливо разглядеть его лица. Один за другим золотистые лучи кружились вокруг его тела, и все это выглядело очень таинственно. Хлоп, и я не упал на колени перед Лин Хуаном. Учитель, после того, как он увидел Лин Хуана, Иянь, находясь в затруднительном положении, начал горько и громко плакать. Внешность Ияна сейчас была намного печальнее, чем до этого, одежда вся была растрепана, на теле было очень много кровавых следов, лицо было словно лист стали, а на уголках рта было немного свежих следов от крови, и тело было еле устойчивым, словно он в любое время мог распрощаться с жизнью. Ради того, чтобы убежать и найти Лин Хуана, который поможет спасти ему жизнь, Иянь на всем пути не останавливался, и все время, стиснув зубы, спешил сюда. Его сердце было наполнено ненавистью по отношению к Ечину и Лин Юй, и он беспокоился, что может умереть, ведь уже был на пределе духовных и физических сил. Сейчас, когда он увидел Лин Хуана, то его сердце намного расслабилось, и он уже не мог сдержаться. «Иянь, что случилось? Кто тебя ранил до такого состояния?» Голос Лин Хуана был хмурым, и в нем было немного злости. Он взмахнул правой рукой, и золотистые лучи света легли на тело Ияна, после чего ранения на теле Ияна сразу же намного улучшились, как минимум его жизнь была сохранена. Глава 572. Страшный род. Когда Иянь, находясь в затруднительном положении, вбежал, те ученики Лин Хуана все его увидели, и сразу же один за другим столпились у входа в большой зал, наблюдали издалека, и не осмеливались входить внутрь. Только лишь 4 человека стояли внутри большого зала, однако выражение их лиц было очень почтительным. Что с братом наставника Фейнем? Кто так избил брата наставника Ияна? Неужели это сделал культиватор на границах Шаньхуан? Брат наставника Иянь, должно быть, не стал бы необдуманно навлекать на себя культиватора на границах Шаньхуан. Неужели брат наставника Иянь вступил на большие границы Тяньюань? Однако, что бы он там делал, если бы зашел на большие границы Тяньюань? Ученики Лин Хуана один за другим обсуждали между собой. Те 4 учеников, степень слияния с душой звезды которых была равна более 50, тоже обменивались растерянными взглядами и были в недоумении. «Учитель, прошу вас, вместо своего ученика распорядитесь моей судьбой». Ранения на теле Ияна стали немного лучше, и выражение лица уже не было таким горестным, однако, когда он вспоминал о том, что чуть ли не умер от рук Лин Юй, то его тело начинало свирепо дрожать, и он, чуть ли не задыхаясь, говорил: «Еще немного, и ученик не смог бы увидеть вас». «Иянь, не беспокойся, учитель не позволит, чтобы ты был обижен понапрасну, однако ты мне все подробно расскажи, кто в конце концов осмелился ранить тебя до такой степени». Голос Лин Хуана был немного мрачным и злым. «Тот, кто на материке Тяньюань может осмелиться избить человека, был культиватор на границах Шаньхуан, ведь только культиватор на границах Шаньхуан не привлекается к ответственности законами суда Дао за избиение человека. Однако даже такой культиватор не может убивать человека, ведь для убийства человека, для начала нужно будет получить разрешение от суда Дао. Однако все культиваторы на границах Шаньхуан были авторитетными личностями и не стали бы произвольно поднимать руки, а Иянь всегда очень серьезно делал любые дела, значит, несомненно, не мог по собственной инициативе навлечь на себя культиватора на границах Шаньхуан. Учитель, Иянь немного успокоился, а затем рассказал весь процесс, как Лин Юй заманил его в смертельную ловушку, и во время рассказа, конечно же, немного подлил масла в огонь, и чуть ли не плача говорил: «У меня с этим Лин Юй не было никакой вражды, и пусть даже если я обидел кого-то, то это были всего лишь те простолюдины, и то, я не по собственной инициативе задевал их. Кто бы мог предположить, что он втайне спланировал, чтобы я для начала взял у него взаймы, а потом он хотел убить меня на материке Дундалу. Он, пожалуй, уже присвоил себе все мое имущество в священном городе Густых Облаков». Послушав речи Яна, толпа учеников Лин Хуана проявили возмущенное выражение лица, И несмотря на то, что многие из них не были с Иенем в таких уж близких дружеских отношениях, однако будучи учениками одного учителя, они чувствовали возмущение, что их брата-наставника обидел какой-то человек. В их сердцах все же был очень сильный гнев, ведь все поступки Лин Юй говорили о том, что он вообще ни во что не ставит их учителя, а оскорбление власти учителя для них было намного хуже, чем оскорбление их самих. Если не разрешить в этом деле справедливость, то разве другие люди не начнут думать, что учеников Лин Хуана можно обижать? В таком случае, кто знает, может быть, даже котенок и щенок осмелится обижать их. У учителя, несмотря на то, что нет никаких связей с Сюэ Хуаном, однако сын его семьи неожиданно так навредил моему ученику, распланировал присвоить имущество моего ученика, и разве это можно так просто спустить с рук? Лин Хуан ударил по столу, и тот стол, сделанный из дерева 10-тысячелетней давности, от одного удара его ладони превратился в порошок. Примерно 50 лет Лин Хуан никогда не был настолько зол, как сейчас. Он задумался на некоторый период времени и снова сказал: «По-видимому, нужно будет увидеться с людьми рода Лин, посмотреть, что же в конце концов они собираются сделать. Если это на самом деле ошибка того Лин Юй, тогда учитель несомненно восстановит для тебя справедливость». После того, как Иянь получил лечение Лин Хуана, то его ранения восстановились намного. Он с легкостью вздохнул, упал на колени и громко сказал: «Спасибо, учитель, что решаете судьбу своего ученика. Ученик хочет лично заставить ответить за это Лин Юй. Несомненно, нужно заставить этого Лин Юй заплатить за это. Мы, ученики Лин Хуана, разве можем быть оскорблены? Этот Лин Юй всего лишь третий наследник рода Лин. Несмотря на то, что за спиной Лин Юй стоит Сюэ Хуан, однако даже он не станет заступаться за бесчинство Лин Юй, которое упало на наши головы». Толпа, услышав, что и я не осмелился сказать, что хочет лично заставить Лин Юй ответить за это, думали, что значит это дело было не ложным, после чего у толпы учеников Лин Хуана грудь начала распирать от гнева. Они были членами военного отдела Кровавой Тени и еще учениками Лин Хуана, и если люди будут их так обижать, а они тем не менее будут терпеть все эти оскорбления молча, то разве потом они смогут ходить с высоко поднятой головой? Несмотря на то, что Лин Хуан немного уступал в культивировании перед Сюэ Хуаном, однако он все же был членом военного отдела Кровавой Тени, а в военном отделе Кровавой Тени были еще другие Чжань Хуани, а значит, они несомненно будут стоять рядом с Лин Хуаном. Главное это было понять, кто в этом деле был прав. «Иянь, ты зачем занимал у Лин Юй деньги и направился на материк Дундалу?» Несмотря на то, что Лин Хуан был рассержен, однако не до такой степени, чтобы потерять рассудок. Он через некоторое время восстановился и строгим голосом спросил: «Учитель, докладываю. До этого, с материка Дундалу в священный город густых облаков прибыла первая партия людей, и среди них был один, кого я взял в свое подчинение. Так вот, тот человек мне рассказал, что на материке Дундалу есть ядро звезды, стоимость которого может достигать 10 миллиардов монет золота инь, или даже несколько десятков миллиардов монет золота инь, и ученик хотел направиться туда, чтобы заработать. Однако направляться на материк Дундалу очень дорого, поэтому я обратился к Лин Юй и взял у него в долг, но никак не ожидал, что тот парень устроит мне такую западню», — разъясняя, говорил Иянь. Однако он ни слова не сказал о своих планах с Сюйцином — напасть на соплеменников клана Е. Как только те ученики Лин Хуана услышали слова Ияна, то их сердца сразу же вздрогнули. Ядро звезды стоимостью 10 миллиардов или даже несколько десятков миллиардов. Неудивительно, что Иянь взял деньги в долг и направился на материк Дундалу. Для них 10 миллиардов монет золота инь — это было одной очень большой суммой денег. У Лин Хуана не было такой уж большой реакции, ведь он был Чжань Хуанем, и несмотря на то, что он не был богат, как род Лин, однако 100 миллиардов монет золота инь у него всего же имелось, поэтому то ядро звезды не было слишком уж для него привлекательно. Лин Хуан подумал немного и считал, что то ядро звезды было вымышленным и было всего лишь удочкой для Ияна, на которую он глупо клюнул. Имущество ученика было присвоено, и он чуть ли не умер на материке Дундалу. Это дело нельзя оставлять без решения. «Иянь, и Сюань, и Лин, вы втроем пойдете со мной, мы пойдем встретиться с главой рода Лин». Лин Хуан встал и сказал мрачным голосом, а золотистые лучи на его теле излучали ослепляющие глаза лучи: «Слушаемся». стоявшие за спиной Ияна два ученика Лин Хуана немого поклонились и сказали. Все они были учениками Лин Хуана, степень слияния с душой звезды которых равна более 50. В это время, в поместье Ечина, внутри большой гостиной, Лин Юй наконец закончил проверять степень слияния с душой звезды у этих более 300 людей, прибывших с материка Дундалу, и эти данные по проверке шокировали Лин Юй, что он просто не находил слов. Это просто страшно аномальный клан. Среди более 300 человек, самая низкая степень слияния с душой звезды была равна 31, и людей со степенью слияния с душой звезды от 31-40 было более 80, со степенью слияния от 40-50 было более 200 человек, от 50-60 было 21 человек, и от 60-70 было 10 человек. Людей со степенью слияния с душой звезды более 50 было более 31 человек. А мой бог, со сколькими пиковыми родами можно сравнить один этот клан? Со степенью слияния с душой звезды между 60-70 был Имая, Армая, Саньмая, Сымая, Умая, Люмая, Цымая, Бамая, Цзюмая и Куай. 10 зверей разных кланов, и все они как раз были животными Ечина. Из всего этого ответ был очевиден, вся причина в теле Ечина. Несмотря на то, что у Лин Юй были кое-какие предположения, однако скорее всего это было секретом Ечина, поэтому он и не стал задавать много вопросов. Если Ечен сам не захочет об этом рассказать, то и Лин Юй не осмелится задавать ему такого рода высокочувствительные вопросы. Если у 31 человека сможет прорваться культивирование, и если еще прибавить Сяи, Мэйяр, Емена и остальных, тогда в будущем вся структура материка Тяньюань несомненно изменится. Лин Юй, помоги мне организовать их переезд из священного города Густых Облаков. Я хочу распределить их к каждому Чжаньхуану. Военные отделы, все нуждаются в наших людях. Ечен смотрел на Лин Юй, немного улыбнулся и говорил. Услышав слова Ечена, у Лин Юй, Гуфэ, Гулана и остальных загорелись глаза. Они были охвачены чувством воодушевления. Ечен на самом деле собирается так сделать. У них уже было предчувствие, что не пройдет много времени, и одна громадина несомненно возвысится. Эта громадина не будет подвергаться ограничениям военных отделов, и сможет полностью игнорировать духовные направления. Несмотря на то, что сейчас в клане Е помимо господина Льва больше нет настоящего культиватора на границах Чжаньхуан, однако если предвидеть будущее, то в будущем в клане Е количество культиваторов на границах Чжаньхуан будет несравненно большим, и это количество заставит какой-либо военный отдел ощутить несравненный страх. 10 больших пиковых этнических групп в своем рейтинге, все встанут на последнее место, а Ечен несомненно станет ключевой личностью этой громадины. Они как раз будут следовать за этим человеком. Только подумав об этом, им было сложно сдержать своего воодушевления. «Хорошо», – почтительно сказал Лин Юй. К тому времени титул государя духовного направления не будет иметь какой-либо силы притяжения для Лин Юй, и ему нужно будет лишь быть младшим братом Ечена, и этого уже будет для него вполне достаточно. В таком случае, не то что глава рода Лин, даже государь духовного направления Цзыхуа будет стоять перед ним на коленях. Что это будет за структура? Это будет именно эта структура. Лин Юй улетал в мечтаниях и строил в своей голове эти планы, а затем пошел организовывать отправление 10 подчиненных диких зверей Ечина в 10 разных военных отделов диких зверей и зверей Сюэн. Остальные 21 культиватор, со степенью слияния от 50-60 большая часть были ученики клана Е, и 20 человек по отдельности были распределены в 6 военных отделов людей, а оставшиеся 9 человек были отправлены в ученики тем Чжаньхуаним, которые сами открыли школы. Брат Ечен, а что с оставшимися? «У кого степень слияния с душой звезды равна в пределах 50?» – спросил Лин Юй. Несмотря на то, что у оставшихся людей степень слияния с душой звезды не достигала более 50, однако их талант все равно был изумительным, и их культивирование можно было без всяких проблем вскормить до границ Даосюань. На материке Тяньюань, помимо Чжаньхуани, также было немало Даосюани, которые твердо стояли на ногах. Оставшихся людей для начала оставим здесь. Ечен немного подумал и сказал, раз уж его душа может продвигать степень слияния с душой звезды, тогда для начала нужно будет их оставить, и после того, как он сможет помочь им продвинуть степень слияния с душой звезды до результатов равных более 50, сможет распределить этих людей по разным местам. Ечену можно было совсем не беспокоиться о верности этих людей, ведь после того, как душа воздействует на них, у них в душе не появляется никаких мыслей восстать против Ечина. Душа, помимо того, что может продвигать степень слияния с душой звезды, также может менять ход мыслей, и это является самым изумительным. Продав 9 человек Чжаньхуаням, сделав их учениками, можно получить 4-5 миллиарда монет золота инь, и тогда можно будет снова переселить часть соплеменников. Помимо этого, Ечен приказал подчиненным Лин Юй направиться на полярное ледяное море и достать то огромное ядро звезды, ведь все же то ядро звезды стоит немалых денег. Один культиватор на границах Даосюэн несомненно мог достать то ядро звезды, а после того, как его продать, то можно будет снова переселить немало соплеменников. Однако этого все равно было недостаточно, и даже если продать это ядро звезды, максимум можно будет переселить всего лишь несколько тысяч человек, однако в Звездном дворце количество учеников было неисчисляемым. Ечен не хотел бросать тех людей, однако для того, чтобы всех их перевести сюда, потребуется одна астрономическая сумма денег. Глава 573. Приходить с недобрым намерением. Ечен думал, что у него очень много подчиненных со степенью слияния с душой звезды, результаты которых равны 30 и выше. На материке Тяньюань они могут съесть мясо духовных зверей разных разрядов, и также еще могут закупить разного рода чудодейственные лекарства, ведь главное нужно будет для начала продвинуть их культивирование до границ Шэньхай или Шэньсюэн, чтобы они могли самостоятельно зарабатывать деньги. Затем можно будет использовать заработок этих людей, чтобы перевести еще больше человек, и после того, как другие люди прибудут на материк Тяньюань, через некоторый период времени тоже смогут зарабатывать деньги, и таким образом можно будет в скором времени сформировать один регулярный цикл. Лин Юй, я планирую вскормить их, а потом они смогут сформировать группы и вступить на маленькие границы Тяньюань, и заработать денег. Ечен был очень воодушевлен этой идеей, и говорил эти мысли Лин Юй. Брат Ечен всегда может использовать мою землю, без всяких стеснений. Мои поместья каждые несколько месяцев могут давать по одной партии фруктов мудрости небесных границ. Без всяких колебаний сказал Лин Юй. Сейчас было время, когда Ечен очень сильно нуждался в нем, и если в этот момент он не протянет руку помощи, то потом вряд ли ему представится такого рода удобная возможность. «Я не буду бесплатно брать твои фрукты мудрости небесных границ», — сказал Ечен. Однако на его руках нет достаточного количества денег, и небольшое количество денег все равно давало своего рода бесполезное ощущение. «Брат Ечен, ну что вы, я каждые 3-6 месяцев могу предоставлять брату Ечену 30 тысяч фруктов мудрости небесных границ», и даже в таком случае в моем поместье по-прежнему будет доход. 30 тысяч фруктов мудрости небесных границ уже могут вскормить немало человек. Лин Юй в спешке все посчитал, и его расчеты были очень точными, ведь это все же были одни превосходные инвестиции. Ечен немного подумал и сказал, эти 30 тысяч фруктов мудрости небесных границ, я будем считать взял у тебя в долг, и через 20 лет я верну тебе в 20 раз больше, и тогда неважно, захочешь ли ты стать главой рода Лин или же государем, я во всем смогу тебя поддержать. Услышав слова Ечена, Лин Юй в сердце был несравненно воодушевлен. Через 20 лет сила Ечена несравненно расширится до невообразимой степени, и тогда если он станет главой рода Лин или же государем духовного направления, с такой поддержкой разве кто-то осмелится ему сказать хоть слово поперек. Большое спасибо, брат Ечен. Лин Юй поспешил искренне поблагодарить. Всего лишь выращенные им фрукты мудрости небесных границ обменять на поддержку Ечена, это несомненно очень выгодная сделка. Через 5 дней, подчиненные Лин Юй привезли ядро звезды с полярного ледяного моря. Лин Юй, используя свои связи, перевез это ядро звезды в императорский город на аукцион духовного направления Цзыхуа, и в итоге оно продалось более чем за 23 миллиарда монет золота инь. Плюс к этому прибыль от тех 9 человек, проданных Чжаньхуанем, составила 4-5 миллиарда, в итоге собралась сумма в более 27 миллиардов монет золота инь. Третьей волной более 2700 учеников клана Я и учеников Звездного дворца переселились на материк Тяньюань, и Ечен разместил их всех на территории своего поместья. Несмотря на то, что не было места для жилья, однако они установили палатки, где эти ученики Звездного дворца и клана Я могли очень усердно культивировать. Более 27 миллиардов монет золота инь были потрачены за один раз. У Ечена даже не осталось денег, чтобы вскормить своих подчиненных и соплеменников. Эх, не хватает денег. Несмотря на то, что построенные жилища на территории поместья непрерывно приносили доход, однако перед лицом таких огромных затрат этого по-прежнему было недостаточно. Как только появлялось немного денег, они в мгновение ока тут же исчезали. К счастью, в этот раз среди этих 2700 человек было 16 человек, степень слияния с душой звезды которых была равна более 50, и после того, как всех их распределили по военным отделам, получилось снова собрать 8 миллиардов. 8 миллиардов монет золота им все равно было далеко недостаточно, ведь для того, чтобы вскармливать этих людей каждый день требуется огромное количество денег, и помимо этого нужно беречь каждую секунду, и перевести как можно больше соплеменников. Ечен одобрил желание некоторых учеников клана Е и Звездного Дворца, степень слияния с душой звезды которых не достигла 50, и которые захотели уехать в другие города. Он хотел посмотреть, смогут ли они достигнуть какого-нибудь положения, и примерно более 600 учеников клана Е и Звездного Дворца покинули священный город Густых Облаков, направляясь в другие священные города. Некоторые даже планировали направиться в другое духовное направление. После того, как эта часть людей уехала, давление на Ечена немного уменьшилось. В этот период времени, один двойник Ечена отвечал за выполнение разных дел, а второй двойник непрерывно и усердно культивировал, однако неизвестно по какой причине, культивирование Ечена не превосходило этих учеников Звездного Дворца и клана Е со степенью слияния с душой звезды равной примерно 50. За полмесяца, Ечен смог только лишь докультивировать до границ Шэньхай 7 уровня сложности, а те ученики клана Е и Звездного Дворца, со степенью слияния примерно равной 50, благодаря вскармливанию Еченом смогли вступить на границы Шэньхай, и также было немало тех, кто достиг границ Шэньхай 10 уровня сложности. Однако нельзя сказать, что и у Ечена не было никакого продвижения. В небольшом продвижении в культивировании в 9 звездах в теле Ечена возникали удивительные изменения, например, в звезде системы деревьев появилось большое количество разных растений, а в звезде системы огня появлялось большое количество души системы огня. Каждый раз в этих звездах происходили изменения, и после каждого изменения среди тех учеников Звездного Дворца или клана Е зарождалось несколько талантов, со степенью слияния с душой звезды равной более 50. Следуя за тем, что культивирование Ечена становилось глубже, те следующие за Еченом люди неожиданно продвигали свою степень слияния с душой звезды. 9 звездных секретных методов Ечена культивировались очень медленно, но все же те ученики один за другим получали большую помощь своей душе, и их культивирование стремительно шло на подъем. Скорее всего, не понадобится много времени, и среди этих людей могут зародиться 1-2 культиватора на границах Даосюэн. Если кто-то достигнет границ Даосюэн, то могут обратиться к главе города Цияну, подав заявление, чтобы стать аристократической знатью города. Конечно же, они также могут направиться в другие города и подать заявление там, и те города тоже несомненно примут их. У этих учеников культивирование было очень быстрым, однако Ечен все же не торопился и хотел сосредоточенно изучить 9 звездных секретных методов, чтобы прочно укрепить базу 9 звездных секретных методов, и это несомненно не принесло бы ему вреда, а только пользу. Несмотря на то, что в средствах было очень сильное напряжение, и каждый день требовалось тратить большое количество денег, однако те ученики, достигшие границ Шэньхай, уже могли вступать на маленькие границы Тяньюань и зарабатывать деньги. Эти ученики часть заработанных денег оставляли себе для личного использования, а часть по собственной инициативе передавали Ечену. Под руководством Ечена все реализовывалось по порядку, и единственное, что беспокоило Ечена, это Ежан Тянь, Ецан Сюан и остальные, которые все еще оставались на материке Дундалу. Ечен понимал душевное состояние отца и дедушки, и отлично понимал, что пока верно следующие за Еченом люди клана Я и Звездного Дворца не будут переселены, они не прибудут на материк Тяньюань. 2 месяца пролетели очень быстро, и Яни несколько человек в это время появились в священном городе Густых Облаков. Новость о том, что Яни ушел и снова вернулся, очень быстро распространилась по всему священному городу Густых Облаков. В этот период времени, пока Яни и Сюйцин исчезли из священного города Густых Облаков, в священном городе Густых Облаков уже все поменялось. Большая часть аристократов обратились за поддержкой к Лин Юй, и больше не осмеливались быть с ним врагами, благодаря чему власть Ечена и Лин Юй в священном городе Густых Облаков уже проникла во все аспекты. А что касается владения Яна и Сюйцина, то несмотря на то, что они не были переписаны на чье-либо имя, однако Лин Юй уже взял их в свои владения, и я не прибывшие с ним несколько человек остановились в резиденции Цияна. У Цияна вообще не были очень близкие дружеские отношения с Иинем, однако раз уж Иянь вернулся, то конечно же Циянь примет его. К тому же вместе с Иинем прибыло несколько очень важных людей. Как только Иянь прибыл в священный город густых облаков, во всем городе тут же начали стекаться разного рода слухи, и на всех перекрестках священного города густых облаков обсуждали это дело. То, что поместье Ияна и Сюйцина перешло в руки Лин Юй, знали все люди в священном городе густых облаков. В этот раз Иянь вернулся и не нанес визита Лин Юй, значит, скорее всего, между двумя людьми есть вражда. Неужели Иянь прибыл, чтобы отомстить? Вы слышали? Говорят, что владения Ияна и Сюйцина были присвоены Лин Юй хитрым планом. Лин Юй неожиданно так поступил, а как он присвоил себе эти владения, а этого неизвестно, но говорят, что Иянь и Сюйцин взяли у Лин Юй взаймы под проценты, а потом не вернули денег, в результате Лин Юй забрал их владения. В винных лавках священного города густых облаков везде велись такого рода разговоры. Внутри жилища Ечена. Ечен в это время как раз распределял между учениками Звездного дворца и учениками клана Е мясо духовных зверей, которые принесли несколько подчиненных на границах Шэньхай с маленьких границ Тянь-Юань. Как в этот момент Лин Юй в спешке забежал снаружи. Брат Ечен, Иянь вернулся. Выражение лица Лин Юй было немного сосредоточенным. Я знаю. Ечен немного кивнул головой. Сейчас весь священный город густых облаков об этом говорит, разве он может об этом не знать? Просто так не придет, а если прибыл, то точно не с добром. В душе Лин Юй была скрытая ненависть, ну почему он тогда не смог ликвидировать Ияна? Однако у Ияна был сохраняющий небесный Лин, из-за чего у него не было способа схватить Ияна. После этого дела, Ечен вообще не проводил расследование, однако сейчас Иянь вернулся, и Лин Юй считал, что с этим прибыли проблемы. Лин Юй сказал: «Я только что получил новость о том, что в священный город густых облаков прибыл не только лишь один Иянь, а и еще его учитель Лин Хуан. Помимо этого еще прибыло несколько исполняющих законы старейшин моего рода Лин. Лин Хуан и еще несколько исполняющих законы старейшин рода Лин». В глазах Ечена промелькнул холодный блеск. Он посмотрел на Лин Юй и спросил: «У тебя могут возникнуть из-за этого проблемы? Эти старики рода Лин уже давно, смотря на меня, ощущают не самые лучшие чувства, они уже давно хотели бы выгнать меня из рода Лин. На этот раз они отправили нескольких исполняющих законы старейшин несомненно по мою душу, но максимум, что они сделают, это всего лишь выгонит меня из рода Лин», — с глубокой ненавистью говорил Лин Юй. На самом деле он очень хотел сказать одну фразу: «Это не вы выгоняете меня из рода Лин, а я сам не желаю оставаться, стариканы рода Лин, рано или поздно, но вы об этом пожалеете. Пусть даже если тебя выгонят из рода Лин, но рано или поздно наступит день, и я заставлю их встать перед тобой на колени и умолять тебя вернуться». Ечен похлопал Лин Юй по плечу и сказал: «Лин Юй все же сделал для него немало дел, и Ечен никогда не позволит, чтобы человеку, который следует за ним, безнаказанно был причинен вред». Услышав слова Ечена, угнетенное настроение Лин Юй успокоилось намного. И чего ему бояться, с такими словами Ечена: «Исполняющие законы старейшины хотят справиться со мной, а значит, необходимо попросить помощи у моего дяди. Они не спешат действовать, скорее всего из-за того, что мой дядя все еще не ответил им. Скорее всего, Лин Хуан, чтобы не завести отношения с моим дядей в тупик, может посоветоваться с моим дядей, как можно будет решить это дело. Я уже написал письмо и отправил его через своих людей дяде Сюэ Хуану», — сказал Лин Юй. Он только недавно отправил своему дяде Сюэ Хуану двух талантов со степенью слияния с душой звезды выше 50, и неважно, что будет, однако дядя, должно быть, будет стоять на его стороне, поэтому несмотря на то, что у Лин Юй на сердце был страх к Лин Хуану, однако все же он не был встревоженным. Сюэ Хуан все же лично не придет, и, если Лин Хуан не пожалеет разорвать отношения, тогда дело станет намного проблематичным. Несмотря на то, что Лин Хуан не мог произвольно убивать людей, однако у него было высокое положение, поэтому если даже он побьет человека, не подвергнется наказанию суда Дао. По-видимому, к этому делу для начала нужно хорошенько подготовиться. Ечен сморщил брови и обдумал все разок, затем начал все планировать. Нужно будет посмотреть, какими следующими будут действия Яна. Янь хотел противостоять ему и Лин Юй, однако это будет не так-то просто. Глава 574. Исполняющие законы старейшины рода Лин. Следующие несколько дней в священном городе густых облаков было очень спокойно, однако под этим спокойствием скрывалось яростное бурление волн. Внутри резиденции главы города, Лин Хуан, Янь и еще несколько человек рода Лин расположились внутри гостиных комнат. Когда Лин Хуан узнал, что Янь был ранен и еще то, что его имущество было отобрано, он в порыве гнева лично взял с собой троих учеников и направился в императорский город духовного направления Цзыхуа к главе рода Лин. Глава рода Лин только тогда узнал о том, что Лин Юй совершил такое большое преступление, и поспешил попросить прощения у Лин Хуана, пообещав, что восстановит справедливость за Яна, и тут же приказал исполняющим законы старейшинам рода последовать за Лин Хуаном и Иенем, и направиться в священный город густых облаков. В конце концов Лин Хуан был культиватором на границах Чжань Хуан, к тому же высокопоставленным военного отдела Кровавой Тени. Если такого рода человек начнет оказывать давление на род Лин, то можно себе представить, какому угнетению подвергнется род Лин. Пожалуй, это также сможет повлиять на торговлю рода Лин среди больших духовных направлений. Это дело с Лин Юй необходимо решить. Самое главное, нужно сделать так, чтобы Лин Хуан был доволен и не вымещал свой гнев на роде Лин. Резиденция главы города, гостиная. Лин Хуан по-прежнему полностью сиял золотистым блеском, из-за чего было нечетко видно его выражение лица, и он сидел на главном месте. Ци Янь, несколько старейшин, исполняющие законы рода Лин, и остальные могли занять только места ниже, и выражение их лиц было почтительным. Даже если это был глава города Ци Янь, даже он перед лицом Лин Хуана, такого рода культиватора на границах Чжань Хуан, тоже мог только лишь очень осмотрительно ждать. Несмотря на то, что за спиной Ци Яна стояла очень сильная поддержка, однако даже ничтожный глава города в одиночку не мог вызывать недовольство культиватора на границах Чжань Хуан. Высокопоставленный Лин Хуан, ранения на теле вашего ученика уже восстановились? Старейшина рода Лин, исполняющий законы Лин Гун, заботливо спросил, а находящиеся рядом с ним несколько старейшин немного улыбались. Они уже давно в сердце ругали Лин Юй до полусмерти. «Ты скажи, кого бы ты лучше не задевал? Зачем ты задел ученика Чжань Хуана?» избил его, причинив ему тяжелые ранения, и еще отобрал его имущество. Когда это у Лин Юй появились такого рода способности, все это повлекло за собой то, что теперь им всем нужно быть очень осмотрительными. Они боятся, что по малейшей неосторожности могут вызвать недовольство Лин Хуана, и тогда весь их род Лин будет впутан в это дело. Ранения Яна уже восстановились, к счастью, ничего опасного. Лин Хуан сидел прямо на кресле и говорил хмурым голосом, а затем словно немного недовольно спросил, «Вы хотели попросить у Сюи Хуана помощи, письмо от Сюи Хуана уже пришло?» У Лин Гуна и нескольких старейшин выражение лиц стало немного неловким. На самом деле, сегодня рано утром они уже получили письмо с ответом от Сюи Хуана. Однако Сюи Хуан неожиданно написал, что несмотря на то, какую бы цену они ни выплатили бы, они все равно должны защищать Лин Юй. Если рассказать Лин Хуану намерение Сюи Хуана, то неизвестно, какого рода гнев может эта новость вызывать у Лин Хуана. Помимо ответа на их письмо, было еще одно запечатанное письмо, которое Сюи Хуан написал для Лин Хуана. Было неизвестно, что именно в нем написано, и Лин Гун в душе был очень сильно напряжен, не зная, следует ли отдавать это письмо Лин Хуану или нет. Увидев выражение лиц Лин Гуна и других старейшин, Лин Хуан немного рассердился, и более мрачным голосом сказал, «Что у вас за планы, род Лин? Вы что, хотите стоять тут и тянуть время? Однако у меня нет много времени составлять вам компанию в бесполезном порождении времени». Лин Гун увидел, что Лин Хуан пришел в ярость, и от испуга его тело покрылось потом. Он тут же встал, немного поклонился, и, передавая письмо Сюи Хуана Лин Хуану, угодничая говорил, «Высокопоставленный Лин Хуан, мы только что получили ответ от высокопоставленного Сюи Хуана. Это письмо высокопоставленного Сюи Хуана». Лин Хуан равнодушно хмыкнул, взял то письмо, и после того, как с быстрой скоростью его прочел, его закрытое среди золотистых лучей лицо тут же стало мрачным. «Хорошо, хорошо, хорошо, очень хорошо». Лин Хуан взорвался от ярости, а лучи на его теле стали сиять еще более ярче, издавая звук жужжания. Согласно письму Сюи Хуана, через несколько дней он лично прибудет в священный город густых облаков, и попросит у Лин Хуана прощения, также может выплатить некоторыми вещами, однако неважно каким образом, Сюй Хуан все равно хочет защитить Лин Юй. Он никак не ожидал, что Сюй Хуан ради Лин Юй пойдет на такой шаг. Сегодня я настаиваю на том, чтобы задеть этого Лин Юй, и пусть даже если Сюй Хуан лично придет, я все равно хочу восстановить справедливость ради Яна. Неужели ваши дети рода Лин такие драгоценные, а мой ученик и гроша не стоит? Лин Гун и несколько старейшин обменивались растерянными взглядами, а выражение их лиц было немного неловким. Они не знали, что же все-таки сделал Лин Юй, что Сюй Хуан даже несмотря на то, что он вызвал недовольство Лин Хуана, все равно хочет защищать Лин Юй. Они были прижаты посередине и находились в затруднительном положении, ведь с одной стороны был Сюй Хуан, который является поддержкой для рода Лин, и вся слава и честь рода Лин связана с Сюй Хуаном, а с другой стороны приказ главы рода, что это дело нужно решить так, чтобы Лин Хуан остался доволен. Если Сюй Хуан придет в ярость, то род Лин несомненно расшатается, и даже у главы рода могут быть проблемы. Однако если Лин Хуан будет недоволен, то роду Лин тоже не будет хорошо житься. Рядом сидевший Янь тоже пришел в ярость, он никак не ожидал, что Сюй Хуан так будет прикрывать проступки Лин Юй. Неудивительно, что Лин Юй так дерзко хотел его убить. «Лин Гун, приведи ко мне Лин Юй», — мрачным голосом сказал Лин Хуан. Ощутив ярость Лин Хуана, Лин Гун в душе горько улыбнулся, однако все же взял с собой нескольких старейшин и поспешил выйти за дверь, чтобы найти Лин Юй. Несмотря на то, что Сюй Хуан приказал им несомненно защищать Лин Юй, однако разве они осмелятся спорить с одним культиватором на границах Чжань Хуан? Неизвестно, как именно Лин Хуан планирует наказать Лин Юй. После того, как они немного подумали, то пришли к выводу, что Лин Хуан максимум, что сможет сделать, так это проучить Лин Юй, ведь конфликт между Лин Юй и Янем произошел на материке Дундалу, а значит Лин Хуан не сможет приговорить Лин Юй к смертной казни. Или же Лин Хуан прикажет Лин Юй передать обратно те владения, которые он отобрал. В общем, главное, чтобы Лин Хуан успокоил свой гнев, и таким образом можно будет и выполнить приказ Сюй Хуана. Увидев, что Лин Гун и остальные вышли, Янь сразу же встал перед Лин Хуаном и с небольшой обидой говорил: «Учитель, по-видимому, неважно люди рода Лин или же Сюй Хуан, все хотят защитить этого Лин Юй. Если это дело поставит учителя в затруднительное положение, то все же лучше забыть об этом». Лин Хуан равнодушно хмыкнул и сказал: «Забыть, как это возможно? Если род Лин будет защищать этого мальчишку, тогда пусть род Лин хорошенько приготовится к моему гневу. Сюй Хуан, и что с того, он что полагает, что если его культивирование выше моего, он может произвольно сказать пару фраз и так халатно обращаться со мной? Сегодня твой учитель несомненно ради тебя восстановит справедливость». Речь Сюй Хуана в его письме была искренней, однако Лин Хуан хотел помочь Яну сорвать свой гнев. Лин Хуану казалось, что эта речь Сюй Хуана ничем не отличалась от того, когда человек делал какие-либо поступки ради того, чтобы просто отделаться. Поместье Лин Юй, внутри гостиной комнаты. Лин Юй и духовный Ми Небесного моря были здесь. Лин Гун и находящиеся рядом с ним пять старейшин зашли с яростным выражением лица. «Лин Юй, как ты можешь так бестолково делать дела? Тот Янь же ведь ученик Лин Хуана, а ты неожиданно чуть ли его не убил, и еще отобрал его владение. Ты хоть осознаешь свою ошибку?» Один седой старик яростно ругался, а его борода и усы дрожали. «Это не мой проступок, а тот Янь сам себе искал неприятности, поэтому не нужно винить меня». Лин Юй равнодушно хмыкнул и пренебрежительно говорил. Он смог разглядеть, что несколько старейшин хотят отвести его к Лин Хуану, а потом сделать так, чтобы он сам признал свою вину. «Даже при таких обстоятельствах ты умудряешься хитрить. Лин Хуан уже прибыл сюда и ищет тебя. Если ты опустишь голову и признаешь свою ошибку, то возможно будет еще шанс немного смягчить твое наказание. Наш род Лин тоже будет защищать тебя, но в противном случае, если Лин Хуан лично поднимет на тебя руку, то непременно просто так тебя не отпустит». Другой старик яростно ругался. «Лин Юй, ты, делая этот поступок, не знал меру, и положение главы рода Лин несомненно не перейдет к тебе. После того, как я вернусь, то дам объяснение главе рода, чтобы лишить тебя положения третьего наследника рода Лин». В глазах Лин Гуна промелькнул холодный блеск, и он холодным голосом сказал: «Ха-ха-ха». Расхохотался Лин Юй, а затем холодным и пристальным взглядом посмотрел на Лингуна и сказал: «Лингун, хватит полагать, что я не знаю, что ты уже давно стал человеком главы. Вы уже с давних пор ждете, чтобы я совершил какой-нибудь проступок, а потом на этом основании хотели выгнать меня из рода Лин. Я уже давно об этом знаю». «Раз уж ты давно об этом знал, но все равно сделал это дело», — выражение лица Лингуна стало дурным. Те окружающие 5 старейшин посмотрели на Лингуна, и у каждого из них были свои мысли. Среди этих 5 были люди, которые стояли на стороне главы, и были те, кто стоял на стороне второго главы. «Ты тоже не будь таким самодовольным раньше времени, глава или второй глава, кто из них еще сможет занять положение, пока непонятно, и пусть даже если это место займет глава, ты полагаешь, что по-прежнему сможешь сохранить положение старейшины, исполняющего законы. Каждый император приводит своих людей. Тебе самому еще нужно быть осмотрительным. Положение третьего наследника рода Лин. Хаэм, ты полагаешь, что я высоко ценю этот статус? Ты слишком уж недооцениваешь меня». Лин Юй рассмеялся и пренебрежительно говорил: «У вас слишком уж маленькая структура. Пусть даже если вы захотите сделать меня главой рода, я все еще захочу это обдумать. Наглец». Лингун покраснел от злости и яростно прокричал, а находившиеся за ним старейшины тоже побледнели, как мертвые. Эти слова Лин Юй по поводу главы рода уже выходили за все рамки. «Лин Юй, ты что, сошел с ума? Узнал о том, что не сможешь сесть на кресло главы рода, и у тебя сразу же помутнел рассудок? Что ты хочешь так оскорбить мой род Лин?» Тот старик с серой бородой указывал на Лин Юй и яростно ругался. «Сошел с ума? Я что, похож на сумасшедшего? С тех пор, как умерли мои родители, разве вы смотрели на меня, как на человека рода Лин? Если бы не мой дядя, то, пожалуй, вы уже давно выгнали бы меня из рода Лин. Изначально я вообще не хотел занимать никакого положения главы рода, я всего лишь хотел стать одним из золотой молодежи, чтобы каждый день у меня были красавицы и вино, однако вы даже этого шанса не хотели мне дать. Чтобы изгнать меня, вы злоупотребляли своим влиянием, и все ради того, чтобы я ушел из рода Лин. Разве мы не один род Лин? Я больше не дорожу этим. Начиная с сегодняшнего дня, я сам ухожу из рода Лин. Однако, для того, чтобы доказать вам, рано или поздно я вернусь в род Лин и сяду на кресло главы рода, тогда ты и еще ты за все мне ответите». Лин Юй указывал пальцем на впереди стоящих людей и громко кричал. В этот момент вся та скорбь, которую он так долго сдерживал, полностью превратилась в ярость и вышла с его речью. Если бы кто-нибудь знал, что когда он теми безлюдными глубокими ночами тайком ходил на могилы родителей и плакал у них, что те слезы уже давно высохли на ветру в безлюдном уголке, что он помнил холодный взгляд людей рода Лин, и еще притеснение главы и второго главы позволили ему понять, что каждый из этих людей были словно голодные волки, которые, если могли бы, то с большим удовольствием отобрали у него все. «Я ухожу из рода Лин». Лин Юй чуть ли не кричал эти слова, и никто не мог понять скорбь на его сердце. Если бы это было раньше, то он несомненно пошел бы на унижение ради большого дела и продолжил бы оставаться в роде Лин. Однако сейчас он мог так пренебрежительно говорить, что не дорожит родом Лин. Лин Гун дрожащим пальцем указывал на Лин Юй и не мог выговорить злости, которая была на его сердце. Он никак не ожидал, что Лин Юй неожиданно так нагло будет бесчинствовать. «Уйти из рода Лин не так-то просто. Твое имущество, твои владения, разве тебе не род Лин дал? Если ты хочешь уйти из рода Лин, то для начала нужно будет решить это дело в суде, исполняющем законы. Нужно лишь, чтобы ты пробыл в роде Лин один день, и тогда ты подвергаешься законам рода Лин», — напрямую говорил Лин Гун яростным тоном речи. Несмотря на то, что от этой наглости Лин Юй он был готов взорваться от ярости, однако то, что Лин Юй уходит из рода Лин, было очень выгодно для главы. Однако перед тем, как Лин Юй уйдет, он несомненно хотел, чтобы он вернул все то, что принадлежит роду Лин. Глава 575. Лин Хуан. Лин Гун, ты еще хочешь, чтобы я ушел без ничего? Хватит жестокости. Все, что ты сегодня сказал, я все запомню. Лин Юй равнодушным и пристальным взглядом смотрел на Лин Гуна. Именно в этот момент Е Чен зашел снаружи. Он получил весть о том, что несколько старейшин рода Лин прибыли к Лин Юй, и сразу же поспешил сюда. Е Чен еще издалека услышал громкие звуки ругани между Лин Юй и Лин Гуном. «Пусть даже если тебя будет защищать высокопоставленный Сюэ Хуан, я все равно доложу об этом главе рода и выгоню тебя из рода Лин. К тому же даже не думай, что ты заберешь даже одну монетку из рода Лин». У Лин Гуна от взгляда Лин Юй за спиной появился холод. Он не знал почему, но уже иначе воспринимал Лин Юй, однако в этот момент он не мог позволить себе трусить. Он восстановил свой яростный взгляд и прокричал: «К тому же сейчас, ты немедленно пойдешь со мной к высокопоставленному Лин Хуану, ты преступник, и глава рода сказал, чтобы во что бы то ни стало высокопоставленный Лин Хуан принял меры по отношению этого дела. Лин Гун, Лин Хуан что является человеком рода Лин? С какой стати он будет принимать меры по отношению ко мне?» Лин Юй равнодушно осмотрел Лин Гуна, а когда увидел, что Ечен зашел, сразу же поклонился и сказал: «Брат Ечен». Ечен немного кивнул головой. «Лин Хуан прибыл?» – спросил Ечен. «Угу, он сейчас в резиденции главы города». Лин Юй немного кивнул головой, посмотрел на Ечена, и они друг другу подмигнули. «Лин Юй, ты сейчас на самом деле, чем дальше, тем становишься перспективнее», неожиданно признал в лице одного простолюдина на границах Шэньхай как брата. «А я полагал, что у тебя все же еще есть немного способностей, а оказывается у тебя просто проблемы с головой», стоящий рядом седой старик высмеивая говорил. Лин Гун видел эту сцену и тоже равнодушно в душе усмехался. Лин Юй так властно решил уйти из рода Лин, и он уже полагал, что Лин Юй нашел более могущественную поддержку, но сейчас увидел, что он признал в лице одного простолюдина своего брата. Разве это может не обозначать, что у него на самом деле проблемы с головой? Ечен равнодушно осмотрел того седого старика, а внутри его глазного яблока вращалось 9 звезд. Затем ци господина льва вмиг вышла наружу. Тот седой старик ощутил, будто бы один культиватор на границах Чжаньхуан уставил на него свой пристальный взгляд, отчего в его глазах промелькнул страх, и он немного шатаясь сделал несколько шагов назад, и недоумевая посмотрел на Ечена. Ечен очевидно был одним культиватором на границах Шэньхай, но почему на его теле была такая страшная ци, словно эта ци была более могущественнее, чем у Лин Хуана? Однако эта ци всего лишь промелькнула, и тот седой старик на мгновение остановился, а в сердце было ощущение, словно все, что только что произошло, было иллюзией. Только лишь один взгляд смог отпугнуть одного культиватора на границах Даосюэн, после чего то расслабленное дыхание Лин Гуна снова стало напряженным. Он сморщил брови и недоумевал, не зная, какое же было прошлое у Ечена. Если смотреть по внешности, то Ечен был всего лишь одним простым мальчишкой на границах Шэньхай. Лин Гун задумался и взглянул разок на Ечена. Лин Юй, этот мальчишка, несмотря на то, что был немного самоуверенным, однако все же имел голову на плечах, и он неожиданно признал в этом культиваторе на границах Шэньхай своего брата. Из этого следует, что возможно происхождение у Ечена было нешуточным. В гостиной атмосфера постепенно начала становиться напряженной. Лин Юй, высокопоставленный Лин Хуан сейчас находится в резиденции главы города, ты же не можешь осмелиться не пойти к нему навстречу? Лин Гун немного подумал, и все же решил, что лучше всего будет быстрее решить это дело, а затем начал говорить на повышенных тонах. «Ты полагаешь, что прятаться в поместье безопасно? Если Лин Хуан захочет противостоять тебе, то после сегодняшнего дня ты даже не думай, что сможешь встать на ноги на материке Тяньюань». Лин Юй холодным взглядом посмотрел на Лин Гуна и равнодушно улыбнувшись сказал: «С каких пор Лин Хуан стал распоряжаться судьбой рода Лин? Кто сказал, что я не осмелюсь не пойти навстречу? Неужели он еще может убить меня? Скажите ему, пусть ждет меня в резиденции главы. У меня еще есть много дел, которые я должен сделать». «Ты», Лин Гун пришел в сильную ярость. Кем себя возомнил Лин Юй, что неожиданно говорит одному культиватору на границах Чжаньхуан ждать его? В сердце Лин Юй было пренебрежение. Он очень хотел сказать одну фразу: «Разве это не всего лишь один Чжаньхуань? У Ечена в подчинении есть так много культиваторов со степенью слияния с душой звезды больше 50, и даже есть со степенью слияния выше 60. А значит, в будущем у него будет сколько Чжаньхуаней? Один Чжаньхуань разве может быть редкостью?» До этого, когда Лин Юй, Лин Гун и остальные разговаривали между собой, Ечен услышал часть разговора и узнал, что у Лин Юй были размолвки с людьми рода Лин, вплоть до того, что много людей хотели выгнать Лин Юй из рода Лин. Лин Хуан приказал Лин Гуну и остальным привести Лин Юй в резиденцию главы города, и этот визит будет несомненно не с добрыми намерениями. Неизвестно, как Лин Хуан планирует противостоять Лин Юй. «Лин Юй, не забывай, ты сейчас все еще человек рода Лин». Лин Гун яростно говорил: «Ты хоть знаешь, сколько проблем можешь принести такими действиями для рода Лин? Если ты не пойдешь, тогда не вини нас за то, что мы исполним законы рода». Стоящие рядом старейшины равнодушно говорили: «Я пойду». Лин Юй пренебрежительно окинул взглядом нескольких старейшин, сложил руки за спину и надменно говорил: «Лин Юй, я с тобой вместе пойду в резиденцию главы города», — сказал Ечен. «Я пойду один, и этого будет достаточно. Лин Хуан не сможет со мной что-либо сделать, также он не будет пренебрегать законами суда Дао». Лин Юй покачал головой и, подмигивая, дал Ечену знак: «Если Ечен не пойдет, то он сможет действовать гибко согласно ситуации, а если он пойдет, то Иянь несомненно воспользуется случаем, чтобы выйти против подчиненных Ечена. Лин Юй, будь осторожен». Ечен понял его мысли и, наставляя, говорил Лин Юй: «Я понял». Лин Юй немного покачал головой и, следуя позади Лин Гуна и остальных, направился идти в резиденцию главы города. Смотря на уходящий силуэт Лин Юй, Ечен немного сморщил лоб. Несмотря на то, что у него в подчинении было очень много культиваторов со степенью слияния с душой звезды, превышающей 50, однако для того, чтобы зародился хоть один Чжань Хуань, потребуется очень много времени. Сейчас один Лин Хуан все же может создать для него очень сильное давление. С положением культиватора на границах Чжань Хуан, если Лин Хуан будет недоволен им, то только лишь не может убить его, но, пожалуй, тяжелые ранения может нанести, и этим самым не нарушит законов суда Дао. Лин Юй в этот раз, несмотря на то, что не тревожился за жизнь, однако его телу все же будет сложно избежать мучений. До этого Ечен кое-что распланировал. Он передал весть тем ученикам клана Я и Звездного Дворца, которые стали учениками Чжань Хуани. Если получится, чтобы сюда прибыло один или два Чжань Хуана, то кто знает, может быть, получится уравниться с Лин Хуаном. Однако пока не пришло никакого ответа. Внутри резиденции главы города: «Лин Юй, ты встретился с высокопоставленным Лин Хуаном и все еще делаешь такой недовольный вид. Быстро поприветствуй высокопоставленного Лин Хуана». Лин Гун увидел, что Лин Юй даже перед лицом Лин Хуана оставался высокомерным, пришел в ярость и, немного накричав, сказал: «Лин Гун, ты старейшина рода Лин, исполняющий законы, и еще ты являешься псом Лин Хуана? Разве это прилично — лаять против человека рода Лин?» Лин Юй равнодушным взглядом осмотрел Лин Гуна и, высмеивая, говорил: «Он никак не ожидал, что Лин Юй неожиданно перед толпой людей осмелится так дерзить ему». Лин Гун чуть ли не дал пощечину Лин Юй, однако пока Лин Юй не пройдет через суд, исполняющий законы, и до решения главы рода, по-прежнему остается три наследником рода Лин, а у него тем не менее нет квалификации бить Лин Юй. «Значит, ты и есть Лин Юй?» — в этот момент сидевший на главном месте Лин Хуан спросил, а тон его речи был не очень хорошим. Затем его взор, словно материя, лег на тело Лин Юй. В взгляде Лин Хуана содержалась убийственная ци, отчего все поры на теле Лин Юй начали сжиматься, а скоп могущественной энергии словно готов был разорвать все его тело. Только лишь такой равнодушный взгляд уже оказал на Лин Юй страшное давление, отчего он ощутил несравненный холод. Это и есть Чжань Хуан, верно? Несмотря на то, что он ощущал страшное давление, однако Лин Юй не показывал даже малость слабости, держал голову высоко и громко сказал: «Если бы это было раньше, то Лин Юй все же испытывал страх по отношению к Чжань Хуаню, потому что любой Чжань Хуань мог превратить всю его жизнь в ад. Однако сейчас, он, несмотря на то, что испытывал небольшой трепет по отношению к Чжань Хуану, но тем не менее у него не было такого сильного страха, как раньше. Сейчас у него есть поддержка Ечена, поэтому у него было достаточно много уверенности. Пусть даже если вы подавите меня, и что с того, главное, чтобы я не умер, тогда наступит день, и я смогу свирепо растоптать всех вас». Лин Юй, только лишь опираясь на эту уверенность, мог перед лицом Лин Хуана не бояться этого давления. Лин Юй смог ощутить, что Ечен уже полностью принимал его за своего человека, и если бы кто угодно увидел бы эту волнующую структуру Ечена, то в глубине сердца несомненно родилась бы несравненно могущественная вера и уверенность. Из взгляда Лин Юй Лин Хуан на удивление не смог разглядеть даже небольшого страха, а наоборот, в его выражении глаз был сарказм и презрение. Такого же просто никогда не бывало, отчего Лин Хуан наморщил брови и думал: Лин Юй все же невежественный наглец, или же у него есть на что опираться. Пусть даже если за спиной Лин Юй стоял Сюэ Хуан, и что с того? Находящийся рядом с Лин Хуаном Янь посмотрел на Лин Юй, и на удивление не увидел в его глазах ни капли страха по отношению к Лин Хуану, а наоборот в его глазах был сарказм и презрение. Такого раньше никогда не происходило, после чего Янь увидел, что выражение лица Лин Хуана изменилось. И Янь думал о том, что в тот день Лин Юй чуть ли не убил его, и к тому же отобрал все его имущество, а значит с этим врагом они не могут жить под одним небом. «Лин Юй, ты втайне спланировал ловушку для моего ученика Яна, и чуть ли не убил его, к тому же хитрым путем отобрал его имущество, это все правда?» Тело Лин Хуана немного облокачивалось на спинку кресла, и он мрачным голосом задавал вопрос, а страшная сила на его теле по-прежнему распространялась в разные стороны. «Верно, это я сделал», Лин Юй, нисколько не испугавшись, прямо признался. Лин Хуан был немного удивлен, он никак не ожидал, что Лин Юй даже не попытается дать объяснение. Лин Гун тоже были немного удивлены, и невольно обменялись растерянными взглядами. Они уже приготовились отчаянно спорить с Лин Юй, однако это совершенно не пригодилось, поэтому они просто молча проглотили все то, что хотели сказать, и чувствовали себя немного неловко. «Лин Юй, за твоей спиной стоит человек, который был инициатором этого дела. Если ты мне все подробно расскажешь, и если я поверю в эту речь, то я пощажу тебя, освободив от наказания». Лин Хуан задумался на некоторый период времени, а потом продолжил спрашивать. Ему показалось, что это дело было немного странным, ведь на самом деле у Лин Юй вообще недостаточно причин, чтобы делать это дело. Он не очень верил, что Лин Юй поступил так, только лишь ради того, чтобы присвоить себе имущество Яна. Если Лин Хуан начнет оказывать давление на род Лин, тогда Лин Юй скорее всего не сохранит положение третьего наследника рода Лин. На что в конце концов может опираться Лин Юй? «Все это я сделал один, и, если вы хотите наказать, наказывайте. Я хотел увидеть недовольство Яна, этой причины достаточно?» Лин Юй пренебрежительно улыбнулся. «Вы всего лишь ищете предлог одолеть меня. Это дело уже дошло до крайней точки, и Лин Юй, конечно же, не мог говорить о каких-либо связях с Ечином. Лин Юй, ты все же хорошенько подумай. Ты совершил такого рода большое преступление, и если ты не расскажешь какую-либо вескую причину, то пусть даже если Лин Хуан тебя не накажет, но мой род Лин лишит тебя положения третьего наследника рода Лин, и даже отберет у тебя все твое имущество, а затем выгонит тебя из рода Лин». Лин Гун равнодушно кричал: «Лин Гун, несмотря на то, что я не дорожу оставаться в роде Лин, однако вы хотите отобрать все мое имущество, чтобы я остался ни с чем, а вы спрашивали мнение моего дяди». Лин Юй пристальным и холодным взглядом посмотрел на Лин Гуна, и его взгляд был словно у свирепого дикого волка. «В этом деле ты уже причинил вред интересам рода Лин, и пусть даже если это будет высокопоставленный Сюэ Хуан, все равно не сможет тебя спасти». У Лин Гуна волосы встали дыбом от этого взгляда Лин Юй, и он яростно испугавшись сказал. Он не знал, почему этот мальчишка неожиданно стал таким свирепым, и если смотреть на Лин Юй, то казалось, что он полностью полагался на высокопоставленного Сюэ Хуана. Однако высокопоставленный Сюэ Хуан очень мало придавал значения делам рода. Глава 576. Сомнения Яна. «Это воля моего дяди? Ты лично у него спрашивал?» Лин Юй натянул улыбку и сказал: «Лин Гун, мне ничто не мешает разговаривать с тобой прямо, хватит полагать, что ты, опираясь на главу рода, можешь пользоваться чужим авторитетом. Придет время, и ты узнаешь, что не так-то просто заставить меня уйти ни с чем». Лин Хуан немного нахмурил брови, ведь заносчивость Лин Юй вызывала у него очень сильное недовольство, однако он в конце концов прожил бесчисленное количество лет и многое повидал в мире, и никогда не встречал такого культиватора на границах Даосюэн, как Лин Юй, который так нагло вел себя перед лицом культиватора на границах Чжаньхуан, что в конце концов придает ему такую большую смелость. До этого слова Лин Юй разозлили Яна так, что он даже позеленел в лице. Его учитель лично взялся за это дело, а Лин Юй по-прежнему ведет себя так заносчиво, и кажется даже не собирается маниться. Однако причина злости была не только в этом, еще Лин Юй сказал, что поводом, почему он начал противостоять ему, было только то, что он хотел видеть его недовольство. Это что еще за ерундовая причина? Лин Юй прямо-таки просто ни во что не ставил Яна. Больше всего Яна бесило то, что он вообще не знал, почему Лин Юй хотел убить его, только лишь ради того, чтобы отобрать владение. Полагаясь на положение Лин Юй, у него вообще не было необходимости делать это дело, и этой причины было совсем недостаточно. «Лин Юй, тебе нужно будет лишь передать Яну его владение и выплатить ему компенсацию в 10 миллиардов монет золота инь, а также откажись от своего моря души, тогда это дело можно будет закрыть». Лин Хуан задумался на некоторый период времени, затем посмотрел на Лин Юй и равнодушным голосом сказал: «Ха-ха, высокопоставленный Лин Хуан, это и есть ваша милость ко мне?» Лин Юй смотрел на Лин Хуана и рассмеялся. «Имея смелость, если ты разрушишь мое море души, я во всяком случае могу съесть чудодейственные лекарства и восстановиться, а вот заставить меня передать Яну его владение, на этого у вас не хватит способностей, и тем более я не буду говорить про эти 10 миллиардов монет золота инь. Лин Юй, ты все еще очень молод, и те владения для тебя разве могут много значить? И еще 10 миллиардов монет золота инь, с имуществом вашего рода Лин, разве это не будет простым пустяком? Однако, если тебя выгонят из рода Лин без ничего, тогда ты останешься ни с чем. Пусть даже если ты не захочешь выплачивать компенсацию, я все равно отдам один приказ роду Лин, который несомненно будет исполнен». Несмотря на то, что Лин Хуан немного злился, однако по-прежнему говорил спокойным тоном. В сердце Ияна был вихрь. Если Лин Юй передаст ему его владение и еще выплатит ему компенсацию в 10 миллиардов монет золота инь, к тому же еще откажется от своего моря души, то этого, можно сказать, будет достаточно, чтобы выпустить его гнев. «Лин Юй, высокопоставленный Лин Хуан проявляет к тебе великодушие, а ты все еще не спешишь встать перед ним на колени и поблагодарить за эту милость», — ругаясь, говорил Лин Гун. Лин Юй чуть ли не убил Яна, и если Лин Хуан будет упорствовать, то свободно может применить немного силы в некоторых аспектах. В таком случае род Лин может понести убыток, который будет превышать 10 миллиардов монет золота инь, поэтому для Лин Гуна этот способ решения уже был самым лучшим. «Чушь, Лин Гун, вы безвольные люди, и вы не представляете меня. Для начала, пусть у вас появится смелость выгнать меня без ничего, и потом поговорим. Я лучше подарю эти владения и еще 10 миллиардов монет золота инь другому человеку, но Иянь пусть даже не думает, что получит их обратно с моих рук». Лин Юй, высмеивая, осматривал Ияна. Услышав эти слова, все поры на теле Ияна готовы были взорваться от злости, и он только лишь хотел задать один вопрос: почему? Ну почему в конце концов он считал, что нигде не вызывал недовольства Лин Юй, но почему Лин Юй, рискуя всем, так хотел ему противостоять? В этом полностью не было здравого смысла. Именно то, что он не знал причины, вызывало сильную грусть на сердце Ияна. Он вообще не знал, что Лин Юй под знаменем Ечина противостоял ему.